Из кухни послышался мамин голос. «Как я мог забыть о ней? Как посмел, не спросясь, улететь в страну невыученных уроков? Бедная мамочка, она ведь страшно беспокоилась». Мама вошла в комнату. «Моя дорогая, самая лучшая, самая красивая, самая добрая мама на свете!» Но она ничуть не казалась взволнованной. «Ты беспокоилась обо мне, мамочка?» Она удивленно и внимательно на меня посмотрела. «Это, наверное, потому, что я редко называю ее мамочкой». «Я всегда беспокоюсь о тебе», — ответила мама. «Скоро экзамены, а ты и так плохо готовишься. Горе ты мое! Мамочка, мамочка моя дорогая, я больше не буду, горе твое!» Она нагнулась и поцеловала меня. Она тоже редко это делала. Наверное, потому что я... Да ладно уж, и так понятно. Мама еще раз поцеловала меня, вздохнула и пошла на кухню. От нее остался вкусный запах жареной курицы. Уходя, она включила радио, и я услышал. В передаче принимали участие учительница школы номер 12 Зоя Филипповна Краснова и ученица этой же школы Катя Пятеркина. Передача для детей окончена. «Что такое? Нет, этого не может быть. Неужели за то время, пока шла радиопередача, я успел побывать?» «Так вот, почему мама ничего не заметила!» Я взял дневник и снова прочел, какие уроки были заданы на завтра. Исправил задачу о землекопах, правильно решил задачу о портном. Явилась Люська Карандашкина с распущенной косичкой. Я не хотел ей рассказывать о своем путешествии, но не удержался. Рассказал. Конечно, она не поверила. Я очень рассердился на нее.